Обезьяна и дикие пчелы. Через лес проходила дорога. Однажды по этой дороге везли в зоопарк обезьян. Одна обезьяна убежала. На дороге стали находить убитых людей. Вызвали сыщика. Ему приказали расследовать таинственные убийства. Сыщик сделал из соломы и тряпок чучело человека, поставил его на дороге. Сам спрятался в кусты и стал наблюдать. Из леса вышла обезьяна. Она забралась на осину. На осине было пчелиное дупло. Обезьяна просунула в дупло палку и стала ей вертеть. И быстро спряталась за дерево. Из дупла вылетели дикие пчелы. Увидали на дороге человека, злые и безжалостные. Они облепили его, жалили и кусали. Это было чучело. Обезьяна опять забралась на осину, просунула руку в дупло и стала лакомиться медом. Сыщик осторожно вышел из укрытия и расставил вокруг осины сеть. Пчелы стали возвращаться в дупло. Обезьяна бросилась убегать с дерева в лес и попала в сеть. Сыщик посадил обезьяну в клетку и отправил в зоопарк. Так было раскрыто преступление на дороге.